Вот и держи плацдарм с этими силами, подполковник, продолжил разговор Каплуненко. Даст бог, вторым рейсом тебе подкинут еще столько же, хотя и это в нынешних условиях очень мало. Даже если датчане попрут с частью своих сил, вполне можешь влипнуть похлеще, чем наши отцы и деды в 1943-м при форсировании Днепра. Освобождение смотрел, а то, в общем, тебе надо держаться сутки или двое, никак не меньше. Так что стой на месте и о расширении плацдарма или захвате Копенгагена пока даже не думай, товарищ подполковник. Понял, так точно. Внимание, вдруг сообщил командир ДКВП, молодой каплей с лицом институтского препода или аспиранта. Прямо по курсу арт-огонь. Офицеры оторвались от карты и увидели, как на волнах прямо по курсу действительно встают редкие белые столбы снарядных разрывов. Махина Джейрана слегка вильнула в сторону, маневрируя. «И сколько до берега?» – спросил Ширгида. «Таким ходом, минут 15, товарищ подполковник. Проскочим, видно, что не залпами бьют, а в разброд. Если они снаряды вслепую кидают, без точной корректировки, проскочим», – ответил Каплей, лицо которого сразу стало задумчиво сосредоточенным, и добавил. «А если они видят, куда стреляют, это для нас куда хуже. Хотя тут главное, чтобы нас в момент разгрузки не накрыли, когда мы будем практически голые и босые». «Связь с берегом», – потребовал Каплуненко. Корабельный радист передал ему микрофон. «Авдеев, вы видите, что по нам ведут арт-огонь?» – спросил он у недалекого уже побережья. «Ах, видите. И что, уверены? Ну ладно, минут через 10 встречайте. Они говорят, что в курсе», – сообщил Каплуненко, возвращая микрофон радисту. «Утверждают, что датчане просто ведут беспокоящий огонь. Скорее всего, САУ-М109 с предельной дальности. А если они и корректируют стрельбу, то по данным какой-нибудь РЛС, тут этих радаров натыкано до черта, и вся их авиация точно не могла в один прием разнести. Лишь бы на нас чего-нибудь пострашнее не свалилось», — согласился Ширгида. «Вроде ударной авиации или противокорабельных ракет, гибриды кораблей и самолетов продолжали нестись к берегу, до поры до времени удачно минуя редкие снарядные разрывы. Казалось, что все уже обошлось, но, увы, в момент, когда шедшие головными пехотно-десантные катера скат выползали на береговую гальку и песок, пара снарядов легла в непосредственной близости от них. По крайней мере, в первый момент показалось именно так, но, похоже, это все-таки было прямое попадание. Взрыв накрыл катер с бортовым номером 17, уже открывавший люки для высадки личного состава. Скат мгновенно скрылся в густом облаке керосинового пламени. Ширгида и Каплуненко прекрасно видели из своей рубки, как отлетел далеко в сторону один из массивных стабилизаторов взорвавшегося катера с изображением флага ВМФ СССР. «Все, трендец», — сказал Ширгида с очень искренней болью в голосе. «Черт возьми, а кто-то говорил, что вслепую лупит?» Каплей с интеллигентной физиономией, услышав это, молча отвернулся. «Всем быстро вперед!» — заорал Каплуненко, вырвав у радиста ДКВП микрофон. «Ускорить высадку!» И добавил. «Удачи тебе, подполковник!» Под мокрой резиновой юбкой их джейрана уже вовсю скрежетал береговой песок. Ширгида подхватил свой АКМС и метнулся вниз, к своему штабу и командирскому БТРу с мощной рацией. К моменту, когда он спустился в трюм, аппарель уже откинулась, створки носовых ворот открылись, и, с ревом выпустившие из выхлопных труб густые облака сизого дыма, ПТ-76 уже покатился наружу. За ним сыпанул, сразу разворачиваясь в цепь, личный состав. Подполковник забрался в верхний люк своей КШМ, которая немедленно тронулась за танком, резво покидая трюм. В стороне снова бабахнуло, рвануло раза 4. Пара снарядов упала с большим недолетом в стороне от высаживающихся морпихов, еще пара, в воду, между десантных кораблей. Похоже, вражеская артиллерия действительно лупила во многом наугад. Правда, сейчас у наводчиков появился лишний ориентир, дым от горящего ската. Выбросив десант на берег, ДКВП начали прибавлять обороты двигателей, немедленно разворачиваясь и уходя во свояси. Сейчас любые корабли на воздушной подушке были многократно ценнее высаженной ими морской пехоты, поскольку тех же джейранов во всем советском ВМФ было всего-навсего 18 штук. К счастью, кроме одного уничтоженного, по-видимому все-таки удачным случайным попаданием, ската, на котором погибло, считая экипаж, 32 человека и груз боеприпасов, небольшие осколочные повреждения получили только один кальмар и один джейран. «Вперед, орлы!» — возгласил ротный командир младшего сержанта Велимеева старший лейтенант Визгалов, глядя на исчезающие на горизонте окутанные облаками брызг ДКВП. Он, как и все на этом берегу, очень надеялся, что они еще вернутся, и не просто так, а с подкреплением. Закатное солнышко скупо просвечивало через серую дымку здешнего неба. Редкая цепочка морпихов потихоньку двигалась за танками и БТРами. Все они впервые в жизни высадились на реальный вражеский берег в таком количестве, и впереди у них сейчас не было ничего, кроме неизвестности. Сравнивать сегодняшнее было просто ни с чем. Но, пока морпихи шли вперед, никаких глупых мыслей в их головах не возникало. Большая часть ящиков с боеприпасами, которые не поместились в два ГАЗ-66, временно разместили на броне танков и БТРов, но кое-что пришлось тащить и на руках. Волочивший на пару с рядовым Ревским ящик с гранатами для РПГ-7 Велимеев откровенно упрел шагов через 100. За это время позади бабахнуло всего пара снарядных разрывов, но легли они слишком далеко, и пока все это выглядело несерьезно, почти как на учениях. Точнее, выглядело бы, если бы не ярко горевший в полосе прибоя десантный катер, в котором, с толчками и непередаваемым визгливо-глухим звуком, рвались боеприпасы. Морпихи наконец миновали узкую полоску песка и гальки, которую при всем желании вряд ли можно было назвать пляжем. Дальше начиналась аккуратная травка, которую немедленно живописно перепахал своими траками шедший головным Т-55. По сторонам тянулись длинные мостки, предназначенные то ли для лодок, то ли для рыбалки. Там и сям на берегу торчали мелкие, угловатые деревянные домишки без окон, да нельзя аккуратные, под красными крышами. Велимеев в первый момент даже подумал о том, что это сортиры, но скорее это все-таки напоминало сарай. Дальше, в глубине побережья, даже без бинокля просматривались одно- и двухэтажные домики с закрытыми дверями и ставнями. Как правило, белого цвета, но некоторые и из красного кирпича, под неизменными красными черепичными крышами. А за ними, уже где-то у горизонта, среди деревьев просматривались какие-то острые шпили в готическом стиле. То ли кирха, то ли собор. Даже на первый взгляд все здесь было какое-то да нельзя мелкое, но очень аккуратное. Велимеев отметил, что даже море здесь пахло как-то не так, по-другому, чем в Балтийске или, к примеру, Ленинграде. «Быстрее!» – послышался справа голос взводного, лейтенанта Черепнева. Морпихи молча ускорили шаг. Перед головными танками возникли несколько фигур в маскхалатах, по-видимому, те самые, высаженные накануне, разведчики. Один из разведчиков махнул красным флажком, и штабной БТР комбрига свернул в его сторону, а прочая техника остановилась. Впрочем, ненадолго. Через пару минут между КШМ комбрига и прочей боевой техникой забегали танкисты и разведчики. Боеприпасы и прочие грузы с брони переместились на землю. Танки и БТРы заревели моторами, расползаясь в разные стороны, видимо, на заранее обозначенные огневые позиции. На месте, рядом с командирским БТР-60 ПУ, остались Шилка, пара Брудмов с ПТУРами, один ПТ-76 и один БТР-60 ПБ. Чуть впереди были видны позиции разведчиков, недавно отрытые неглубокие окопы, расположенные северо-западнее места высадки, возле каких-то сараев. «Все боеприпасы тащите вон туда», — приказал незнакомый вояка в маскхалате, с офицерской кокардой на черном берете. Велимеев и Ярский с большой радостью избавились от уже надоевшего ящика, но этим все не закончилось. Неизвестный офицер в маскхалате приказал им перетаскивать в укрытие сгруженные с брони танков и БТРов ящики. А потом без всякой паузы последовала команда старшего лейтенанта Визгалова. «Первая рота, ко мне!» Когда все скоренько построились, только что прибежавший от машины комбрига озабоченный ротный спросил у командиров взводов. «Потерь нет, никак нет», — отвечали лейтенанты. «Замечательно. Раненые есть, раненых в составе роты тоже не оказалось». «Хорошо», — выдохнул Визгалов. «Тогда первый взвод». «Черепнев, ты где?» «Здесь я, товарищ старший лейтенант», — возник перед ним командир первого взвода. «Карту доставай», — потребовал ротный. Черепнев достал из планшета практически необмятый лист с изображением острова Зеландия. Маявшиеся в неровном строю морпихи навострили уши. «Значит, так», — ткнул пальцем в карту Визгалов. «Сейчас берешь один ПТ-76 и один БТР и со своим первым взводом двигаешься вот по этой дороге вот сюда, навстречу прорывающимся воздушным десантникам. До них должно быть километров 10, а может и меньше. Смотреть во все глаза и по кому попало не стрелять. Помни, что навстречу вам идут свои. Все время быть на связи со мной и с комбригом. при обнаружении противника остановиться и доложить. Если появятся превосходящие силы противника, а особенно танки и другая тяжелая техника, сразу же отходи назад, не принимая боя. Даже если ты к этому моменту не встретишь парашютистов. Есть мнение, что их уже могли окружить и отрезать. Вот такой приказ. Да, и боеприпасов возьми побольше, а то мало ли. Все понял. Так точно, товарищ старший лейтенант. Тогда первому взводу, вперед. Остальным взводам разойтись, рыть окопы там, где покажут разведчики, и закрепляться. Времени мало. Превосходящие силы противника могут появиться уже в течение часа. Проверяя оружие и амуницию, морпехи первого взвода видели, как разъезжаются по позициям Брдмы с Птурами, Шилкой БТР Камбрига. Мимо них протопал скорым шагом сверхсрочный разведвзвод, уже разделившийся на три группы. Чуть погодя все три группы разошлись вперед, в разные стороны, быстро пропав из вида. «Куда это они?» – спросил Велимеев у навьюченного РПГ-7 старшего сержанта Гасилина. Они пытались закурить, выудив из мятой пачки пару болгарских ВТ, но никак не могли прикурить. Коробок и спички откровенно тряслись в руках у Гасилина. «Пешая разведка», — предположил Гасилин, наконец-то добыв огонек и с наслаждением затягиваясь. «Пошагали разведать обстановку и в случае надобности авиацию на супостата наводить». «Понятно», — согласился Велимеев, выпуская ртом табачный дым. «Вот только ведь у нас вроде как своя разведка есть». «Дима, не гони волну», — сказал Гасилин тоном понимающего военспеца. «Это же крутые профессионалы». «Не нам с тобой чита, вот пошли в разведку тебя или меня, какой с нас прок, мы в этой Дании в первый раз, а они, а про них говорили, что кое-кто из них здесь уже бывал, под видом то ли торговых морячков, то ли рыбаков, ну, то есть как здесь, в Копенгагене и прочих крупных портах, кончай курить», — заорал появившийся из-за БТР Черепнев. «Погрузить боеприпасы, все на броню и вперед, через минуту после погрузки дополнительных ящиков с патронами», а также ручными и РПГшными гранатами, облепленные одинаковыми фигурами в маскхалатах и касках бронетранспортеры ПТ-76 двинулись по дороге. Справа мелькнули два залегших в придорожной канаве бойца с биноклем, а потом началась уже терра инкогнита в полном смысле этого слова. Чужая земля. Надо признать, дороги здесь были хорошие, даже очень хорошие, асфальтированное двухполосное шоссе, с четкой разметкой и барьерами-отбойниками по обочинам. Первые несколько километров по сторонам тянулись только зеленые поля каких-то сельхозкультур с торчащими там и сям редкими деревьями. Потом по сторонам шедшего в затылок ПТ-76 БТР замелькали редкие дома, сарай, попалась пара каких-то то ли магазинов, то ли кабаков с яркими вывесками, и сразу стало понятно, что дорога эта хоть и хороша, но местами довольно узковато. Дальше по сторонам опять потянулся сельский пейзаж. Слева, примерно на таком же расстоянии, на каком справа маячило море, стало видно полотно железной дороги, характерно, что без столбов с проводами. Рядовой Гусейнов, вроде бы учившийся до армии на железнодорожника, предположил, что тут у них в качестве основной тяги используют не электровозы, а тепловозы. Однако развития эта тема не получила, поскольку на железке все равно не наблюдалось ни одного поезда и даже семафоры не горели. Пару раз от дороги отходили повороты и ответвления там, в отдалении, просматривались какие-то строения и машины, припаркованные там и сям. А вот людей не было. Пока что навстречу морской пехоте не попалось ни одного человека. Все вокруг словно вымерло. Встреченные магазины были заперты, всюду были закрыты ставни и опущены жалюзи. «Куда же они все подевались?» – спросил Велимеев, ни к кому специально не обращаясь. «Смылись, что ли?» «Навряд ли», — откликнулся сидевший рядом на броне Гасилин. «Скорее уж попрятались. Не знают, чья берет. Потому затихарились и ждут, когда вокруг стрелять перестанут». Мысль была здравая, поскольку канонада действительно была слышна ощутимо и это нервировало. Прежде никто из ехавших по дороге прямиком в неизвестность морпехов такого никогда не слышал. На учениях, конечно, бывало, бахало, но не так сильно. Все же понимают, что там бывает все больше разная пиротехника и условные убитые и раненые. Позади них, там, где остались основные силы десанта, особо сильно не бабахало, что вселяло некоторый оптимизм. А вот там, куда они ехали, в направлении Копенгагена стоял прямо-таки гул. И что там такого происходило, большой вопрос. По прикидкам Велимеева, их маленькая колонна прошла около 20 километров, когда впереди показался сине-белый дорожный указатель, сообщавший, что впереди у них город Киге. За указателем, по краям дороги потянулись одно- и двухэтажные домишки. Судя по тому, что их количество увеличивалось, а впереди маячили здания повыше и какие-то, явно неизбежные для этих мест, шпили, они въезжали в этот самый город. «Стой!» – скомандовал ехавший на танке лейтенант Черепнев. Шедший головным ПТ-76 замер, порыкивая дизелем на холостых оборотах. БТР остановился, едва не упершись острым носом ему в корму. «Все с брони!» – скомандовал Черепнев, покидая танк. «Двигаемся цепочкой за техникой, расстояние между машинами 50 метров, и всем смотреть по сторонам во все глаза». Морпехи спешились и, взяв оружие на изготовку, разобравшись по отделениям, двинулись за техникой. Лейтенант с радистом Низовцевым и первым отделением пошли головными, за кормой танка, а второе отделение, в котором был и Велимеев, медленно двинулось вперед, прикрываясь броней шестидесятки. Темп их продвижения при этом сильно упал, но через пару минут Диме Велимееву и остальным стал ясен до слез этот тактический ход. Похоже, взводный услышал это первым, а затем и все вокруг различили где-то впереди отчетливые звуки автоматической стрельбы из стрелкового оружия. Это уже нервировало по-настоящему, и Велимеев ощущал, как дрожит палец на спуске РПК. «Народ, ну и где, интересно знать эти чертовы ВДВ?» — поинтересовался отягощенный своим РПГ-7 Гасилин. Ему не успели ответить, поскольку совсем рядом, среди аккуратненьких, в стиле здешнего уроженца, сказочника Андерсена, домишек вдруг начали палить, как минимум из автоматов. Угадывались короткие очереди окмов, перемежаемые звуками явно неизвестного для слуха морпехов оружия. Потом послышался рев двигателя и характерный железный лязг траков по асфальту. «Ложись!» – заорал Черепнев. «Всем приготовиться!» Морпехи залегли, ощетинившись стволами. Перед ПТ-76 показались бегущие вдоль улицы зеленые человеческие фигуры и одна небольшая гусеничная машина знакомого облика, тоже облепленная людьми. Некоторые фигуры палили куда-то себе за спину. При ближайшем рассмотрении оказалось, что бегущих было что-то около сотни, и на них были такие же зеленые, с серо-желтым лиственным рисунком типа березка-маск-халаты, как и на морпехах. Только касок они не носили, на головах голубые беретки и шлемы, похожие на танковые, но без радиогарнитуры. В руках автоматы, несколько ПК и РПК, две или три незаряженных трубы РПГ-7, прочего снаряжения минимум. В гусеничной машине опознали БМД-1 с белой парашютно-самолетной эмблемой ВДВ на лобовой броне и бортах, а облепляли ее люди в таких же голубых беретках, светившиеся свежими окровавленными повязками на разных частях туловища. Человека 4 лежали на броне без движения и выглядели как мертвые. ПТ-76 и БТР сдали немного в стороны, чтобы БМД могла проехать. Многие из морпехов, точно так же, как и младший сержант Дима Велимеев, подумали о том, что наблюдают по-своему редчайшую картину, как отходят непобедимые советские ВДВ, про которых из книжек и художественных фильмов известно, что они вроде бы никогда и нигде не сдаются и не отступают, поскольку не приучены. «Вы кто такие?» – заорал один из бегущих, голубой берет с офицерской кокардой, планшет на боку и бинокль на груди выдавали в нем явного командира. «336-я гвардейская бригада морской пехоты Балтфлота», — ответил взводный. «Командир взвода лейтенант Черепнев». «А вы кто?» «7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия», — мрачно сообщил человек с офицерской кокардой, остановившись и с трудом отдыхиваясь. «307-й отдельный десантно-штурмовой батальон». «Был». «Командир батальона капитан Круглов». «Вы чего здесь делаете?» «Комбриг послал вам навстречу», — ответил Черепнев предельно честно. «Решил, что вас могут отрезать и окружить. Дурацкая была идея, лейтенант. Основные ваши силы далеко, километров 14-15 отсюда. Тогда вот что, давайте-ка все назад», — сообщил назвавшийся капитаном Кругловым офицер и добавил. «И быстро». «Почему?» — удивился Черепнев, явно не ожидавший услышать такое из уст офицера ВДВ. «Потому что танки там, чудило», — объяснил капитан. «Какие танки?» «Ясный перец, датские. А у меня уже и людей меньше половины, и патронов с гулькин хрен, не то что всего остального. Прям хоть в смотровые щели им пукой, чтобы сдохли. Боезапас там, товарищ капитан. Пополняйте и отходим». БМД, воняя соляром, проехала мимо них, обходя технику морпехов. Подходившие десантники разбирали цинки с патронами и гранаты. «Отходим», — скомандовал Черепнев. Впереди, вдруг оглушительно заорал стоявший за кормой ПТ-76 сержант Фахрутдинов. «Что впереди?» – уточнил Черепнев. Но ему не успели ответить. Вдоль улицы секанула длинная очередь из чего-то мощного, похоже, из крупнокалиберного пулемета. От ближних домиков и асфальта очень красиво полетели какие-то куски, звонко завизжали срикошетившие от домов и дороги пули. Но, что самое плохое, очередь достала-таки рядового Муниева и двух десантников. Они как подкошенные рухнули на асфальт, и по безжизненности их поз было понятно, что они убиты. Все без команды попадали на асфальт. «Не стойте столбами, ядреныть!» – заорал Черепнев. «Рассредоточиться!» Снова ударил тот же крупнокалиберный пулемет, а впереди на узкой улочке явственно обозначился силуэт небольшой, темно-зеленой, угловатой гусеничной машины. «Да это же М-113!» – вспомнил Велимеев рисунки и фото из альбома «Техника потенциального противника». «Огонь!» – заорал Черепнев, обращаясь непонятно к кому. ПТ-76 оглушительно бахнуло из пушки. Облако пороховых газов из дульного тормоза подняло над улицей тучу пыли. Наверное, сидевший на месте наводчика в танке сержант Вася Жук от души шарахнул бронебойным, поскольку улицу впереди сразу же заволокло черным дымом. Когда пыль немного осела, стало видно, что похожая на коробку из-под обуви вражеская машина горит, развернувшись поперек улицы. С той стороны продолжали стрелять. Некоторые морпехи и десантники пустили вдоль улицы короткие очереди, завидев передвигающиеся на фоне горящего М-113 темные человеческие фигурки в незнакомой форме. Велимеев тоже надавил на спуск, отметив про себя, что уши уже вполне адаптировались к стрельбе. «Отходим», — еще раз повторил свою недавнюю команду Черепнев. ПТ-76 выпалил вдоль улицы еще раз и медленно двинулся задним ходом. БТР с трудом развернулся. Им стреляли вслед, но почему-то активно не преследовали. Таким манером они отошли примерно на километр, и уже у крайних строений, за которыми дорога уходила в поля, откуда-то вдруг прилетела, да прямо вшедшую теперь головной БМД. Похоже, попавший в нее снаряд был не маленького калибра. Раненых с брони расшвыряло, словно сухой мусор, а от самой БМД остался только солировый костер на гусеницах. Потом бабахнуло еще раз. На сей раз снаряд упал рядом с дорогой, подняв красивый фонтан земли и асфальтовой крошки. В отдалении замолотили не меньше двух пулеметов. Стали видны бегущие со стороны горящей машины фигуры в голубых беретах. «Все!» – заорал возглавлявший их отход капитан Круглов Черепневу. Картина Репина приплыли. «А что такое?» – насторожился взводный. «Танки с тыла. Морпехи мгновенно залегли, спиной к морю, лицом в сторону железной дороги, а их немногочисленная техника укрылась среди ближних строений, а через несколько минут уже и без всякого бинокля стали видны выдвигавшиеся со стороны полотна железной дороги угловатые темно-зеленые силуэты с длинными пушками. Это были «Леопарды-1», не меньше трех уже можно было рассмотреть отчетливо, еще несколько держались на расстоянии, и за ними редкая цепь пехотинцев в незнакомой форме. «Считай, окружили. Давай закрепляться здесь», — объявил Круглов, уже рассредоточивший вдоль дороги своих уцелевших людей, и добавил: «Лейтенант, давай-ка вызывай авиацию, без нее никак». «А может, рванем на прорыв?» – спросил Черепнев. «Если только когда стемнеет», – ответил десантный капитан с сомнением в голосе. «И то при условии, что нас к тому времени на гусеницы не намотают». Собственно, и без этих слов было понятно, что сегодня морпехи влипли по самое «не могу» и спасти их могло только чудо. Аэропорт Пулково, Ленинград. Ночь с 11 на 12 июня 1982 года. Тяжело нагруженный рыбовским и прочим очень нужным флоту радиооборудованием, Ан-12 взлетал, когда уже стемнело. Воздушная гавань северной столицы СССР выглядела какой-то вымершей. С момента начала войны в Европе количество регулярных авиарейсов явно и неизбежно сократилось, и число военных в аэропорту заметно превышало число гражданских. Зато на стоянках аэропорта заметно прибавилось военных самолетов и вертолетов, и все они в пожарном порядке грузились или разгружались. Это было вполне объяснимо, поскольку все военные аэродромы Ленинградского военного округа сейчас работали с удвоенной и даже утроенной нагрузкой, везде надо было разворачивать дополнительные силы ПВО, а кроме того, уже сегодня в западном направлении потянулись истребительные и истребительно-бомбардировочные полки советских ВВС. И все-таки диковато было видеть в окрестностях Пулково свежеоборудованные позиции за Иркакуб с задранными к небу остроносыми ракетами или наблюдать, как к стоящему на ВПП вполне гражданскому Ил-62 идет густая цепочка солдат, При оружии и с полной выкладкой, явное пополнение на какой-то из только что открывшихся фронтов. Когда Ан наконец взлетела и убрал шасси, Наташа Шевердикова подумала, что, наверное, она зря сегодня слетала в родной город. Конечно, она сейчас была человеком военным и обсуждать приказы ей было не положено, но тем не менее, хотя она все-таки смогла повидать отца и кое-что выяснила, в Ленинграде все уже было как-то по-новому, непонятная и далекая пока война уже накладывала на жизнь свой отпечаток. Собственно, какой-то страшной паники или чего-то похожего не было, разве что очереди в продуктовых магазинах были длиннее обычных и случайно встреченные на улицах люди тащили в авоськах то, чего никто бы не стал покупать еще сутки назад, например, крупу и консервные банки с минтом в масле, килькой в томате или завтраком туриста. Похоже, освещенная многовековой традицией национальная привычка скупать при каком-либо серьезном катаклизме соль и спички уже начинала работать. В городе стало заметно меньше людей на улицах, зато наблюдалось непривычно много милиции и невиданные прежде многочисленные армейские и флотские патрули, причем все с оружием. У постов ГАИ на выездах из города появились БРДМы и армейские грузовики. Наташа бросилась в глаза и скопление автобусов на площадях. Причем уезжали на них не дети в пионерлагеря, а женщины с чемоданами и детьми и много людей пожилого возраста. Руководили отправкой автобусов военные и какие-то деловитые люди в штатском. Происходило все это довольно буднично и пока что не очень походило на привычную по фильмам о Великой Отечественной войне эвакуацию. Хотя Наташа прекрасно понимала, что если эта война перерастет в нечто большее, эвакуация лишнего населения на относительно безопасное расстояние – просто необходимая мера, поскольку при первом же ядерном ударе ее родной Питер непременно будет одной из самых главных целей. В окрестностях Ленинграда Наташа сегодня увидела слишком много самой разной военной техники, включая машины химической и радиационной разведки, гусеничные тягачи и даже транспортно-заряжающие машины с зенитными ракетами. Кое-где за городом появились какие-то явно только что поставленные палаточные городки, пока что выглядевшие откровенно пустыми. Папа-адмирал, который теперь практически безвылазно торчал в штабе флота, конечно, мало что сумел прояснить, сказал только, что пока война идет, в общем, в соответствии с планами, а любимую дочу в очередной раз назвал дурой. Правда, пояснив при этом, что хотя и неизвестно, где в ближайшее время будет легче, в армии или на гражданке, лично для него предпочтительнее было бы знать, что родная дочь сидит сейчас на даче, вместе с матерью и бабушкой, а не пытается лезть в самое пекло вслед за разными полоумными мужиками. Наташа к тому времени так устала, что у нее даже не было сил возражать. Маму и бабушку отец дальновидно отправил на дачу под Малую Вишеру, сразу после заявления ТАСС, снабдив их дополнительным продовольствием и велев сидеть там до особого распоряжения. Телефона на даче не было, и связь с ними он теперь планировал поддерживать с помощью своего шофера Володи, который в ближайшее время должен был отвезти туда еще продуктов. А вот Диминых родственников Наташа не увидела, даже и поговорить не удалось, поскольку к телефону никто не подходил, хотя сказать им ей было все равно особо нечего. В общем, приняв и погрузив положенное радиооборудование, они улетели обратно в Балтийск, в расположение родной бригады. По прибытии на место Наташа сразу же потребовала направить ее на корабли формирующейся десантной дивизии или прямо на плацдарм. Бригадный начальник связи майор Творогов покрутил пальцем у виска, но возражать не стал. Он-то хорошо знал, что эта упертая адмиральская дочка все равно добьется своего. Но уже в воздухе, на пути в ГДР, Наташа узнала, что Дима, оказывается, уже давно на задании. И более того, основные силы бригады сидят на плацдарме, который штабные уже успели окрестить Зеландским. Говорили, что против бригады готовится контрудар чуть ли не всей датской армии, а связь с плацдармом весьма неустойчивая. Так что особого повода для оптимизма не было. Глава 15. Экипаж 61 ГВ, танковый полк 10 ГВ, танковой дивизии ГСВГ, между город Мишиди и город Зиген, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ. Утро 12 июня 1982 года, второй день войны. Не скажу, что второй день этой войны как-то заметно отличался от первого, но что его начало было другим, это да. Еще вчера мы начинали выдвижение на территорию ФРГ из мест постоянной дислокации, выслушав инструктаж от отцов-командиров, большинства из которых сегодня уже и в живых-то не было. Как говорилось о похожих обстоятельствах в одном бессмертно-классическом разговоре дяди с племянником, изведал враг в тот день немало, но русским тоже перепало. Этой ночью мы, уже в полной мере испытав на своей шкуре, что такое в современной войне авиаудары, почти не спали, да заправившись горючкой и наскоро пожрав консервов из сухих пайков, чутко прислушивались к окружающим звукам и радиоэфиру. Подсознательно все опять ждали ядерного удара, но ничего такого почему-то по-прежнему не происходило, рации молчали, командование явно держало паузу, а маяк из Москвы вообще передавал какие-то концерты по заявкам радиослушателей. Этой ночью вражеская авиация летала мало, все больше проходя над нами на большой высоте. Возможно, оставшаяся воздушная мощь НАТО сейчас атаковала наши тылы на территории ГДР. Артогонь в ночной темноте тоже носил откровенно беспокоящий характер. А вот с рассветом все началось уже по-настоящему. Авиация мощно заревела практически на предельно малой высоте и потом пару часов надрывалась не переставая, и своя, и натовская. Правда, на наши наспех оборудованные в редком леске позиции упало не так уж много бомб. При довольно незначительных общих потерях, лично у меня в батальоне не было ни одного прямого попадания в танки, а также убитых и раненых. Авиации у НАТО после вчерашнего, похоже, осталось не так уж много, и летуны то ли стремились разнести наши ближние тылы и колонны снабжения, то ли предпочитали не тратить боезапас на плохо видимые цели. Наверное, так оно и было, поскольку, к примеру, наш полк окапывался фактически в темноте, и представления о переднем крае нашей обороны у супостата должны были быть самыми что ни на есть приблизительными. Хотя это нам, танкистам, сейчас окапываться просто. Опустил отвал для самоокопывания и шуруешь. А уж чего там накопала наша доблестная мотопехота, бог его знает. Но, помня вчерашние налеты и потери, зарыться должны были качественно, по полному профилю. Во всяком случае, замаскировались наши сапоги серьезно, поскольку даже я через свою танковую оптику и бинокль их окопы толком не сумел рассмотреть, и о том, что они здесь, мог судить практически только по радиопереговорам. Уж чего только этим утром над нами не летало. При этом непосредственно на нас бомбы высыпали три раза. Сначала это были знакомые по вчерашнему дню Starfighter и Alpha Jet, а потом то же самое проделала девятка каких-то, судя по всему, довольно древних небольших истребителей-бомбардировщиков с длинными стреловидными крыльями. Большинство бомб легло в молоко, а после этого над нами на малой высоте проскочило на восток несколько с трудом опознанных F-111, но они явно прилетали не по нашу душу. Надо сказать, что наша дивизионная ПВО стреляла хоть и не часто, но метко и вполне результативно. Два или три попадания во вражеские самолеты я видел четко. Да и наши истребители каждый раз появлялись над полем боя, заставляя западников ретироваться. А это означало, что небо все-таки за нами, и это вселяло в бойцов некоторый оптимизм. После того, как авиация противника отработала, появились наши МиГи и Сушки, которые несколькими косяками пронеслись в западном направлении. Я лично видел разрывы бомб где-то впереди нас, а также как пара-тройка наших истребителей-бомбардировщиков были сбиты за вражескими позициями. Самый ближний упал километрах в пяти от нас, за невысокими холмами, где среди редкого леса и кустарника и прятались те самые танки противника. Холмы здесь, впрочем, были невысокие, но не скажу, что это меня радовало. На равнине прицельная дальность стрельбы всегда больше, а значит, выше и риск самому схлопотать болванку в уязвимое место и до срока покинуть этот мир, чего мне лично очень не хотелось. Когда самолеты наконец перестали реветь в небе, стало понятно, что вот оно, началось. Я попытался запросить ротных о наших потерях, но не успел этого сделать. В радиоэфире возник 103-й, который голосом все еще исполнявшего обязанности комполка майора Кочина велел всем заткнуться. Эфир зря не засорять и работать по возможности только на прием, поскольку впереди танки противника. «Я 410-й, вас понял», — ответил я. «Честно говоря, задолбали меня уже этими танками противника, которые впереди. Наши позиции расположились у подножия невысокого холма, слева от нас было шоссе в сторону западной границы ФРГ, дальше расходившееся влево, на Кёльн и Бонн, и вправо, на Дортмунд и Эссен. Я с двумя танками и БТРом-авианаводчика Тетявкина окопался в кустах на возвышении, а весь батальон разместился передо мной, сразу за мотострелками. Кроме этого, рядом со мной замаскировалась на возвышенности батарея Птуров на Брдмах, еще один крайний резерв. Мой начштаба Шестаков со своей командной БМП и замполитом Угроватовым находились на правом фланге батальона. Первый батальон Мишки Каримова стоял справа от нас, блокируя то самое шоссе, второй батальон Вовы Журавлева окопался левее. Получалось, что мой батальон находился практически в центре диспозиции, куда обычно всегда наносится главный удар. Слева от нас должны были находиться подразделения 7-й гвардейской танковой дивизии, справа – 12-й гвардейской танковой, позади артиллерия и ПВшники, а вот о подходе еще кого-то пока слышно не было. То есть достоверных данных о наличии позади частей нашей 3-й общевойсковой армии какого-то 2-го эшелона лично у меня пока не было, хотя о выдвижении вслед за нами частей остальных армий ГСВГ, в частности 20-й общевойсковой, сведения уже были. Это указывало на то, что пропасть нам, наверное, не дадут. Еще одна радость. Справа река Рур, а слева – Фульда с захваченными нами мостами. То есть с флангов нас на этой слегка холмистой равнине так просто в случае чего не обойдешь. Все-таки на дворе не 1941 год. Интересно, но, похоже, вокруг нас даже сейчас было полно гражданских немцев, которые двигались на запад всю ночь и неизбежно попали и под утренние авиаудары. Были видны десятки горящих и брошенных вдоль дороги легковушек, что при этом стало с людьми, которые, видимо, и прямо сейчас прятались где-то по окрестным кустам, было лучше не думать и не видеть. Я осмотрелся, но через триплексы ничего опасного пока не было видно. В этот момент в наушниках зашуршал искаженный плохой аппаратурой и помехами голос майора Кочина, командира батальонов. Приказ из дивизии – стоять насмерть. Не слабо сказано, однако, а ведь за нами, что интересно, вовсе не Москва или Сталинград, даже не какая-нибудь малая земля. Мы вообще-то в ФРГ, а позади нас ГДР, первое на территории Германии государство рабочих и крестьян. Хотя понятно, что такие приказы скорее всего исходят от политотдела и они оправданы, учитывая, что дальняя радиосвязь сейчас неустойчивая, поскольку и мы, и противник ставили помехи. Вдруг потом не успеют ничего такого приказать, и тогда вся их ненаглядно агитационная составляющая пойдет на смарку. В этот момент впереди несколько раз бабахнуло. Снаряды летели откуда-то из-за моей спины. Похоже, по шоссе ударила наша артиллерия. Взгляд через командирский ТКН-3 в ту сторону прояснил ситуацию. По шоссе в нашу сторону двинулась таки какая-то броня. Похоже, Бундесдойче с их колесными БРМ «Лукс». Две таких машины уже горели, загромождая дорогу, их явно ждали и накрыли сразу же. Спрашивается, а стоило ли пускать вперед легкобронированную разведку? Хотя все логично, если они действуют по уставу или надеются засечь наши огневые позиции, жертвуя не самой ценной своей техникой.